Глава 21. Бедуины наших дней. Вечер, дождь, отстукивающий размеренный ритм крупными каплями. Молния. Через 3 секунды слышится гром. Пара километров. В кармане просвистел телефон оповещения о новой СМС. Такси «Жабовоз». Вас ожидает автомобиль Honda Civic. Госномер R407NV. Белый. Быстро выхожу на улицу, пряча голову под капюшоном. В салоне тепло. Здесь нет иконы Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, Николая Угодника. Знаете что? Я ебал так ехать. Снова начались трудовые будни. Энтузиазма у народа поубавилось. Как только выяснилось, что ресурсы ограничены и, по сути, гипс был перед населением в долгах, как в шелках, многие потянулись забрать хоть что-то. Гениально! Фаина оказалась права. Немногие устояли перед соблазном взять свою долю здесь и сейчас. Народ работать привык, а потому и производительность труда снизилась не особенно. Даже наоборот. Через несколько дней многие из подсобных рабочих просили перевести их в мастеровые. Альт ликовал. Все складывалось очень удачно. Через несколько дней вернулись торговцы с выручкой и новостями из внешнего мира. Прибыль была неплоха. А вот новости ничем особенно не отличались. Опять воют, опять грабят и так далее по шаблону грехов, освободившегося от норм морали человечества. Все как всегда. Альт ломал голову над составом следующего каравана. Первыми в списке шли те, кто остро нуждался в активных перемещениях по кластерам, то бишь трясущиеся. Вторым по значимости аспектом будущего путешествия был заказ. Граждане Великого Юга, не стесняясь, просили все то, чего в их окрестностях было не достать. Платили щедро и без задержек, а потому сотрудничество было продолжительным и взаимовыгодным. Именно от этих удавов гипс, будучи еще живым, старался прятаться как можно тщательнее. Что там дальше? Запчасти для мастерских. Бизнес, ориентированный на техническое обслуживание всего предоставляемого товара, приносил свои плоды, причем достаточно сочные. На его долю выпадало около 70% прибыли со всех торговых площадок подземелья. Еще бы, почти монополия. Никто не разбирался в русской технике лучше, чем народ, который собаку съел на его модернизации и восстановлении. Ну что? Будем комплектовать. Осложнялась логическая задачка тем, что 2/3 мужского населения поселка были выведены из строя. Половина убитыми, половина с тяжкими ранениями. Поцарапавшиеся не в счет. Они уже давно на ногах и резво бегают по своим делам. Так, что там? Грады, ураганы, не забыть бы положить партию РКГ-3. На этот инструмент члена вредительства спрос растет в геометрической прогрессии. А кидает этого добра много. Все-таки подземелье – жирный кусок. Дел было завались и месиво. Альт хватался за голову, стараясь ничего не забыть и как можно меньше накосячить. Отсутствие опыта в подобных делах сыграло с ним злую шутку. У гипса все было отработано как часы. И потому спецназовец, ковыряясь в бумажках, усиленно морщил лоб, обмозговывая детали и прикидывая новые нестандартные варианты. Честно говоря, очень хотелось напиться и забыть все эти хитроумные манипуляции с оборотом товарно-материальных запасов. Мешало одно. Голова была забита именно всем этим дерьмом, и ни на какой раздражитель больше реагировать не хотела. Наконец наступил день Икс. Альт, не без помощи его ближайших соратников, все-таки смог достойно укомплектовать караван. А как оно получилось на самом деле, покажет опыт миграции по кластерам. Так сказать, обкатка в полевых условиях. Фаина и Рыбник уходили в первый раз посмотреть мир. На каждом из них лежала своя специфическая задача. Знахарь, в прошедшем времени достаточно успешный коммерческий директор, обязан был провести ревизию участков, которые должен посетить паровоз, в основном состоящий из тяжелого вооружения и солидного боекомплекта. У Фаины тоже была цель. Как бухгалтер-аудитор она была обязана хотя бы бегло просмотреть отчетность и вынести вердикт о достоверности данных. В помощь к ней отряжался хороший друг Альта, Щерс, очень неплохо разбирающийся в номенклатуре. Ох, чует моя задница, наведут эти двое шороху. У бывшего бойца группы А было прекрасное настроение. Хоть и многого он не успел понять в административной работе, но усвоил одно. Без таланта руководить узкоспециальными способностями некоторых граждан все пойдет прахом. Потому что не может один человек знать и уметь все, а также везде успевать. Так что простите, дорогие жители, буду эксплуатировать вас в хвост и в гриву. Но переживать не следует. Деятельность сия ведется далеко не на добровольных началах. Альт тем временем займется тем, что у него получается лучше всего – планировать эффективную оборону стаба. Эта болевая точка зудела прорывающимся нарывом и не давала ему покоя очень давно. Пора ее залечить. Ручные монстры – это очень хорошо, но жаркое лето, спрятанное в противотанковых фугасах и артиллерийских установках, еще лучше. Добавляет уверенности в завтрашнем дне. Альт стоял у выхода из ангара. Колонна, состоящая из бронетехники, артиллерии и нескольких тралов, медленно исчезала за горизонтом. От души отлегло. Собрал, отправил. Все будет отлично. Фаина сидела в автобусе, переделанном местными умельцами в транспорт безумного Макса. Слава богу, сиденья остались мягкими, без шипов. За окном проносились часто сменяющиеся пейзажи полей и холмов, раз даже заехали в зимний кластер. Что ж, своеобразный мир, очень интересный. И опасный до дрожи в коленях. Помимо женщины в этом монстре ехало еще около 10 человек, таких же бесполезных, как и она сама. Были среди них и Болерун с Рыбником. Знахарь увлеченно занимался переводом с английского, ажурно матерясь сквозь зубы. «Слушай, Рыбник, ты что там делаешь?» Болерун, он же Антон, встал, меняя сиденье, устроился рядом с Ярославом. Расположение Фаины позволяло ей свободно слышать их приглушенный разговор, но она сидела спиной, а потому решила без лишней надобности не встревать. Молчание – золото. Записи из лаборатории. Занятная штука, конечно, но не могу ничего понять. Почему? Ведь у тебя же есть словарь? Здесь много медицинских терминов, для этого нужна специфическая литература. Ну так отложи. Сейчас в Эль-Рияд заедем. Там все, что хочешь найти, можно. Не ломай мозг. Ни к чему хорошему это не приводит. Здесь есть информация по поводу Вовчика. Фаина как можно сильнее напрягла уши. Тварь была исключительным питомцем. Умным до безобразия и очень понятливым. А потому любые сведения, что касались объекта 3009, вызывали у женщины нездоровый интерес. Здесь написано, что его геном сборный, то есть наш Вован является мутантом изначально. Да еще и паразит над ним круто поработал. Фаи, не удержавшись, повернулась к мужчинам. Жаль, что ее терпение хватило ненадолго. Там про яд, который я ежедневно так тщательно собираю, ничего не упоминается. Вроде как есть в нем что-то от ядовитой медузы. Женщина отвернулась, мгновенно потеряв всякий интерес к беседе. Даже у самых опасных медуз яд преимущественно нейропаралитического действия. А вот голубоватая жидкость, которую сцеживает объект 3009, если и не имеет такое свойство, то как кислота работает намного эффективнее. Странный все-таки этот паразит. Здесь есть упоминание об антидоте. Смотри. Сохранение нейронных связей при отсутствии введенного антидота. Здесь есть намек на существование вакцины? Видимо, да. Не могу разобрать больше половины текста. Никому пока не говори. Болерун быстро стрельнул глазами на лежащую на коленях рыбника тетрадь, повернулся к другим бесполезным. Помимо Фаи здесь была и другая компания людей, брать которых в вооруженный поход себе дороже. Те не обращали на Святую Троицу никакого внимания, увлеченно играя в карты и участвуя в совсем другой линейке разговора. «Фая, ты поняла?» «Да поняла, не тупая». Женщина даже не потрудилась развернуться к собеседнику. «Никому не скажу». За окном проносился степной пейзаж, и мысли Фаины были под стать густоте растительности в данной экологической зоне. Такие же редкие и пустые. Гипс мертв, она отомстила. Что дальше-то? Скука. Контейнер с потрохами, который ей повезло найти в первый день пребывания в Улье, лежал в сумке, ожидая своего часа. Фаина еще не знала, на что потратить это богатство. Ясное дело, стоит открыть какой-нибудь бизнес. Но вот какой? Решение нужно принимать взвешенно, а потому женщина не торопилась определяться с будущим направлением своей деятельности. В хвосте автобуса дремал Вовчик. Катерину Фая с собой не взяла, оставив на охрану подземелья. Хоть Альт и упирался, словно баран, доказывая, что батареи солнцепёков эффективнее любого монстра, женщина осталась при своем мнении. Катенька уже напутешествовалась, уйдя без предупреждения в двухнедельную прогулку по близлежащим кластерам. Сколько нервов было потрачено, не описать. Зато как только Фаина ее почувствовала, радости не было предела. Вовщика же она решила взять с собой по нескольким причинам. В первую очередь, мутант был очень молод, и поэтому просто обязан мигрировать по кластерам, выслеживая добычу и усиленно питаясь. Во-вторых, он был умен и реально оценивал силы противника, в дальнейшем проводя анализ для максимально эффективных ударов. В-третьих, Вовчик умел маскироваться. В стабе это умение дорогого стоит. Гораздо спокойнее ходить по улицам арабского города, зная, что где-то рядом у тебя есть хищный телохранитель. В общем, плюсов достаточно. А потому было принято решение зверюге в караване быть. Мысли перекрыла картинка. Стая, состоящая из 6 особей, планомерно двигалась навстречу каравану. Через несколько секунд Фаина тоже их почувствовала. Еще одна выигрышная черта в объекте 3009. Его личная РЛС имеет большой радиус. Женщина пробралась в головную часть автобуса, досконально объяснив водителю сложившуюся ситуацию. «Могла бы и покороче». Тот взял рацию, коротко доложив в голове колонны о засаде. Автобус шел ровно посредине змеящегося вдоль дороги каравана. Сцену схватки разглядеть не удалось, зато прекрасно можно было услышать. Собственно, уловила Фаина только непродолжительный стрекот корда, стреляющего короткими очередями. Жители поселка не мелочились, зажиливая крупнокалиберные патроны даже для мелких монстров. Надо признать, колонна даже не потеряла скорость. Расстреливали притаившуюся стаю, по всей видимости, на ходу. Холодный лунный свет бросает редкие голубоватые блики на тянущуюся бесконечной лентой дорогу. Путь тянется вдоль невысокой пологой насыпи. На лице омолаживающая маска из желе, теплая. «Вовчик, отвали!» Фаина недовольно повернула лицо прочь, пытаясь уловить остатки приятных сновидений. Это было роковой ошибкой. На ноги опустились тяжелые колодки, которые начали в достаточно быстром темпе проворачиваться, кроша и выворачивая суставы. Она подскочила, проснулась. «С добрым утром, дорогая!» Где-то на границе сознания похихикивал инквизитор в темно-красной холщовой мантии, поправляя веревочный пояс сутаны, и скаля из-за угла клыкастую нечеловеческую пасть. То ли еще будет. «Да что за жизнь-то такая?» С отчаянием в голосе захныкала женщина, возвращаясь в мир сурового реала. Проснулся весь автобус, за исключением водителя. Тот лишь вздрогнул и, зябко поежившись, еще крепче вцепился в руль, напрягая глаза. Происходящее в салоне его не касалось. Или же... «Фая, что там?» Несколько секунд женщина сидела в прострации. Через некоторое время взгляд прояснился. «Е***ть! 4 крупные твари! На 3 часа! У нас 5 минут!» Шофер быстро схватил рацию, судорожно докладывая. Вся колонна мгновенно остановилась. Автобус с бесполезными и некоторый другой транспорт бытового назначения съехал с трассы по пологому склону, освобождая проезд двинувшимся в противоположном направлении БТР. Недееспособные средства передвижения загнали в тыл, бронетехнику быстро скомпоновали, обеспечив первую линию обороны. Второй ряд составили из пикапов со спаренными пулеметами. А на дороге осталась лишь артиллерия и несколько снайперов, прикрытые двойным кольцом обороны. Ближний бой не для них. Фаина металась по автобусу, пытаясь найти покой, а на каждой клеткой тела чувствовала приближение тварей, их ярость и голод. Ощущения не из приятных. А еще было страшно. Один крупный мутант и трое у него на побегушках. Элита на побегушках! Многотонный монстр сторожил улья и главная боль всех изменившихся на неделю пешего пути. Нельзя допускать даже мысль о том, что караван не потянет этот бой. Но почему же страх так противно ворошит нутро, смерзаясь ледяным комом? «Рыбник, водка есть?» Знахарь дрожащей рукой медленно протягивает початую бутылку прозрачного стекла. Ему тоже не по себе. Однако... Вовчик забился в дальний угол, ни под каким предлогом не собираясь вылезать из своего укромного местечка. Трус. Губы. Рот. Глотка, весь желудочно-кишечный тракт, все горит огнем, изнутри бьет неприятный запах спирта. Так-то лучше. Пустой желудок жадно поглощает алкоголь, гоняя пресловутые промилле по жилам. А вот и до нервишек доперло. И стадия пофигизма пошла в актив. Лучше, тише, спокойнее. Она уселась в кресло, блаженно прикрыв глаза. Тем временем стая приближалась, мутанты не обратили внимания на то, как караван успел как следует подготовиться. Атаковали в лоб. Хорошо, что с мозгами у твари дела обстоят не лучшим образом. Ну кто попрет на линию БТРов? Верно, идиоты. И это неплохой плюс в общем счете схватки. Первый залп по монстрам дала артиллерия. Один, получив тяжелое ранение, свалился, вяло перебирая остатками конечностей в направлении обороняющихся. Трех других даже не зацепило. Не останавливаясь, лишь с неимоверной скоростью увиливая от летящих в них снарядов, мутанты продолжали приближаться. Защитники стреляли из всего, что только возможно. Дохлый номер. Слишком быстрые, слишком матерые. Солдаты, оборудовавшие позиции под прикрытием бронетехники, безуспешно закидывали атакующих тварей гранатами. Грохот стоял неимоверный. Фаине было все равно. Алкоголь начал действовать, погружая сознание в блаженное забытье. Бутылка водки залпом и хер с ними, с проблемами. У элиты очень сильная психоэмоциональная защита. Женщине с ее только-только начинающим развитие даром они не по зубам. Пусть все идет своим чередом. Значит, так нужно. Твари, наконец добравшись до бронетехники, устраивали на месте битвы веселую пирушку, с легкостью опрокидывая тяжелые машины, убивая и калеча защитников. Рядом с одним из мутантов разорвалась граната. Казалось бы, что тот не обратил ни малейшего внимания. Но нет, в ярости он поднял БТР в воздух, бросив его в самое большое скопление солдат, тщетно пытающихся подавить атакующих. Кусок покореженного металла приземлился точно там, куда планировала попасть тварь. Пятна крови и душераздирающие крики, заглушаемые взрывами и непрекращающейся стрельбой. Прекрасно. Жалкие людишки. Неужели вы действительно верите, что сможете отбиться? Бойцы первой линии, точнее их остатки, спешно меняли позиции. Со второй линии в унисон стрекотали пулеметы. Один из мутантов возился, доставая начинку из очередного бронетранспортера. Острыми, словно ятаган когтями, не торопясь, полосовал стальные листы. Но что-то пошло не так. Приоткрылся люк, из которого вылез цельный кусок мяса, быстрым движением закинув в рот небольшой цилиндр. Цилиндр или... мгновение. И тварь, по глупости замешкавшаяся с неприглядного вида жестяной банкой тушенки, взорвалась тысячами ошметков костей, мозгов и кое-чего еще не особо приятного на ощупь. Снайперы, засевшие в рядах артиллерии, начинали понемногу психовать. Мутанты быстры. Из тяжелой винтовки никак не удается попасть в споровик. И это обстоятельство напрягает не на шутку. Скоро, совсем скоро кровожадные порождения Стикса будут рядом. За спинами защитников те, кто спрятался в тылу, бесполезные, но очень и очень нужные люди. Больше их прикрывать будет некому. Выстоят ли пулеметы? А кто их знает? Но половину уже осилили. Минус два. Самая крупная тварь, игнорируя вторую линию обороны, рванулась к артиллерии. Ее телодвижения были явно замедлены. Очевидно, подарки, которыми караван щедро угощал незваных гостей, без взаимности не остались. Один из защитников направил в глаза твари яркий луч фонаря, отвлекая внимание. Две секунды. Пока исчадие ада соображало, что делать, рокируя в тугодумной башке приоритеты, снайпер, не растерявшись, все-таки достиг цели. Минус три. Последний мутант, молниеносно осознав одиночество, кинулся подавлять того, кто смог убить вожака. Именно тот, от кого исходила самая большая опасность – снайпер. Подлетев за какие-то секунды, монстр, быстро не отвлекаясь на другие раздражители, порвал снайпера в клочья. чтобы потом почти в упор напороться на дуло старушки акации. Все, кончено. Не без потерь, но отбились. Мясное крошево — это то, что будет украшать отрезок дороги ближайшие сутки. А что там с трофеями? За весь путь до Эль-Рияда произошло 5 нападений. 3 стаи, мелкие. Их подавление не составило охранникам особого труда. 2 другие попытки произошли ночью. И на этот раз мутанты были вполне себе серьезными тушами, завалить которые только с помощью пулемета с первого раза не получилось. Потрепали караван знатно. Вовчик каждый раз предупреждал об опасности, выдавая картинкой количественный и качественный состав нападающих, а потому у обороняющихся зачастую было в запасе около 5 минут, чтобы подготовиться. На следующий день колонна зашла в Эль-Рияд. Вездесущее светило улья стояло в зените, когда длинный, как кишка, караван въехал в ворота стаба, напоминающего фрагмент сказки «Тысячи и одной ночи». Арабы, скооперировавшись, не пожалели ни сил, ни времени, чтобы отстроить городок с элементами классической восточной архитектуры. Здесь не было небоскребов и других атрибутов современности. Роскошные особняки высотою максимум в 3 этажа и величественные мечети, высокие колокольни и пение муэдзинов, созывающих верующих на молитву. Очень красиво. Фаи с интересом разглядывала город, а вот рыбник с балеруном благополучно этот момент проспали. Ничего, насмотрится еще. В своей жизни на земле ничего, кроме русской природы, женщина не видела. Володька был тем еще жлобом и никогда не поддерживал Фаиных идей посмотреть мир. «Чего ты там не видела? Такие же люди, как и везде». Бесполезные попытки объяснить мужу, что туризм имеет своей целью осматривать достопримечательности, а не население, ни к чему не приводили. Без толку Фая вздохнула. Нет, то, что женщина попала в Стикс, было большой удачей, по крайней мере, до этого момента. А там посмотрим, как карта ляжет. Колонна заехала на стоянку, автобус, в котором находились бесполезные, наконец-то остановился. Люди поднялись и стали собираться на выход. Святая Троица покинула транспорт в последнюю очередь. Спешить им было некуда. Вторую половину дня отвели на отдых от дороги. Лишь Вайпер, человек, занимающий должность главы торгового представительства, должен был идти на поклон в администрацию Эль-Рияда. Фаина ему не завидовала. Даже после непродолжительного путешествия хотелось как следует отмыться и поесть по-человечески. Что касается ее обязанностей, завтра утром они со Щерсом должны будут посетить несколько торговых точек, напрямую подчиняющихся поселку. Балерун приставлен к какой-то ловчонке, промышляющей скупкой металлолома у рейдеров. А рыбник – знахарь, а потому был обязан работать на благо поселка, освещая своим присутствием резиденцию для круглосуточного приема страждущих. Для большей комфортности своих сотрудников, ну и естественно из соображений экономического характера, Гипс выкупил в Эль-Рияде 3 больших особняка для размещения путешественников. В основном они пустовали, и когда помещения были свободны, сдавались все тем же рейдерам за сравнительно небольшую арендную плату. Караван ждали, а потому посторонних в коттеджах не было. Администратор тщательно позаботился, чтобы приезжим жителям поселка никто не мешал. Фаине ввиду особого положения на счету Альта выделили просторную комнату. Было с чем сравнивать. Подземный бокс с этой царской резиденцией рядом не стоял. Женщина, бросив свой походный рюкзак у двери, подошла к застеленной узорчатым шелком трехспальной кровати и плюхнулась в этого монстра фантазии любвеобильных арабов. повернув голову в сторону входа, негромко позвала. «Ты где, Вовчик?» «Мне эта кровать тоже очень нравится». Она поймала мысленный посыл мутанта и, повернув голову, увидела, что тот уже лежит рядом с ней, раскинув лапы и сбрасывая маскировку. Вообще-то его не приглашали. «Ну да ладно». Открылась дверь, на пороге стояла красивая девушка с подносом в руках. Большие голубые глаза и длинные ниже лопаток волосы, пока еще не скрытые платком от посторонних взглядов, говорили о том, что она еще не вошла в пору зрелости. Монстр, вольготно раскинувшийся на кровати рядом с Фаиной, и не думал исчезать. О том, что в гостинице будет жить мутант, персонал был предупрежден. Девочка, не отрывая взгляда от отвратительного на вид зверя, прошла в комнату, поставила еду на столик, поклонилась и попятилась к выходу. «Спасибо, дорогая». «Пожалуйста», — с еле отличимым акцентом сказала девочка. Все еще находясь под впечатлением от увиденного, она споткнулась, запутавшись в длинной юбке. Удержать равновесие стоило ей титанических усилий. Опять поклонилась. «Он не такой страшный, как кажется. Хочешь погладить?» Напоминавшая желе кожа Вовчика не вызывала желания к нему прикасаться. Но служанка все еще была ребенком. Детей хлебом не корми, дай пощупать диковинную зверюшку. А еще пообнимать и притащить домой, чтобы мама с папой порадовались. Девчонка немного задумалась, потом неуверенно подошла, протягивая руку. «А он не кусается?» «Нет, Вовчик вообще душка». Пока ребенок вовсю тискал монстра, Фаина, поднявшись с кровати, уселась на деревянный, украшенный характерной тонкой резьбой табурет. «А он кушать хочет?» «Вовчик, ты голодный?» Мутант, не утруждая себя посылом образа, просто кивнул. Дитятка поднялось и резко выбежало из комнаты. «Мне кажется, сейчас тебе принесут вкусняшку». Фаина взяла ложку и с удовольствием принялась за еду. Горячая похлебка из баранины была жирновата, но в целом вполне неплоха. Лишь бы это была действительно баранина. Помимо основных блюд на столе стояла огромная тарелка со сладостями и сухофруктами. «Фаина, я бы посоветовал вам открыть кондитерскую». Женщина оторвалась от еды и ошарашенно посмотрела перед собой. Напротив нее сидел мужчина в строгом черном костюме. Вид тот еще, диковат. Взгляд первым делом зацепился за глаза. Без зрачков и радужки. Полностью черные, слегка покрытые белесой пеленой. Матовые. Жуть-то какая! Тем временем он продолжал. «Я бы посоветовал вам не терять время и собрать рецептуру местных сладостей». Фаина оглянулась на Вовчика. Тот по-прежнему лежал на кровати, безучастно ожидая обещанное лакомство. Повернув голову, женщина уставилась на пустое место. Мужчина исчез. В комнату опять влетела девчушка, неся в большой плетеной корзине куски мяса. Мутант плавно сполз с царского ложа на пол и уставился на ребенка в ожидании подкормки. Она засмеялась, вытащила подношение и аккуратно протянула руку забавной зверюшке. Ага, большинство населения планеты Земля считает панду добрым мишкой. Вот только объект 3009, с какого ракурса ни глянь, ощущения няшности не вызывал. Вслух же Фаина сказала совсем другое. «У вас случайно нет постояльца, с черными-черными глазами?» «Нет, все, кто сейчас находится здесь, пришли с караваном». «Ясно». Женщина с тоской посмотрела на уплетающего за обе щеки монстра. «Может, у нее галлюцинации?» «В еде грибов вроде не было, но хрен знает этих арабов. Хотя, если посмотреть с другой стороны, совет этого странного человека может оказаться очень даже дельным. Отгоняя от себя неприятные мысли, Фая продолжила трапезу. Рыбник долго искал лавку, про которую говорил администратор гостиницы. Хорошо, что помыться и пообедать он успел. Через пару часов сядет солнце, а знахарь все еще не нашел искомы. Вывески мелькали арабской вязью, напоминающей крикозябры врачей государственных поликлиник. Нашел. Справа от него показался скромный указатель, единственный на всей улице, написанный хорошо знакомым русским языком – книги. Ускорив шаг, рыбник, ощущая огромное облегчение, двинулся в ту сторону. Полумрак магазина встретил приятным холодом. В помещении работал мощный кондиционер. Резкий резонанс 30-градусной жарой в городе заставил знахаря остановиться. Блаженство! Несколько секунд он так и стоял, наслаждаясь прохладой торговой лавки. Все помещения, где хранится сколько-нибудь печатной продукции, имеют свой неповторимый аромат. Магазинчик не был исключением из правил. Бизнесом уже около 3 лет заправлял русский эмигрант забавным именем Червь. Давным-давно, еще на земле, он был библиотекарем. Просуществовав некоторое время в улье на ролях второстепенного рейдера, плюнул на все, взял неподъемный кредит и открыл лавку, которая неожиданно быстро начала пользоваться популярностью у местного населения. Несмотря на широкий спрос на литературные издания, Червь только полгода назад рассчитался с займом, порядочно переплатив банку за проценты. «Ты прохлаждаться пришел? Или по делу?» Откуда-то из темного угла донесся насмешливый скрипучий голос, послышались торопливые шаркающие шаги, и перед рыбником оказался хозяин лавки. Красавчиком он не был. Колючие серые глаза, сивая неаккуратная борода, клочьями торчавшая во все стороны, довершал образ глубокий шрам, протянувшийся от левого глаза, разделяющий щеку на 2 половины и теряющийся где-то в буйной растительности. «Здравствуйте!» Рыбник старательно пытался быть вежливым. Внешность заправляющего здесь мужика уродливой не была, но что-то сильно отталкивающее все равно присутствовало. «Мне нужен англо-русский словарь медицинских терминов». «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Продавец развернулся на пятках и пошел в сторону протянувшихся по всей стене стеллажей с книгами. «Было, было, нет, не здесь, чертов крыс опять все переставил». Мужик неспешно прогуливался вдоль полок, читая корешки с надписями и высматривая искомые. «Крыс, иди сюда!» – гаркнул он. Рыбник, решив, что эта эпопея затянется на определенное время, сел в одно из кресел. Давно он столько не ходил. Ноги ныли, напоминая их владельцу о своем существовании. «Крыс, мля, где ты там?» Еще громче позвал Червь. «Иду, иду!» В глубине помещения раздался звонкий мальчишеский голосок. «Что там, бать?» «Англо-русский словарь медицинских терминов». «Так продали еще 2 недели назад». «А почему ты мне не сказал?» «Так вон я в список включил. Рейдеры через 2 дня принести должны». Червь повернулся к рыбнику. Глаза смотрели устало, он задумчиво почесал бороду. «Значит так, придешь через 6 дней, если крыс сказал, через 2, смело можешь умножать на 3. Он посмотрел на паренька. «Все тебе будет». «А сколько стоит?» Знахарь, не растерявшись, решил сразу уточнить цену на товар, потому что приходить сюда в 3-й раз по причине нехватки средств ему особо не улыбалось. 6 споронов. Рыбник открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Червь, не дав ему произнести ни звука, пояснил. «Литература специфическая, да и книги габаритный товар. На горбу много не унесешь». «Я понял. До свидания». Рыбник, попрощавшись, повернулся к выходу. «Заходи еще!» На грани слуха он ощутил еле слышимый голос червя. «Обязательно», — пообещал рыбник. «Еще бы! Словарь ему сейчас ой как нужен!» «Так это что получается? Что жук лошадь пряниками кормит?» Щерс, быстро посмотрев на Фаину, молча кивнул. «Что делать будем?» «За яйца подвесим». «Нет, не подходит». Женщина, на секунду задумавшись, покрутила пальцем прядь черных волос. «А нужно проверку на складе устроить». «Послушай, проверка даст те же самые результаты. Не будет реактивных снарядов. Жук вылупит глаза и скажет, мол, пересорт». «Да тут только меня, дуру, которая не разбирается в маркировке боеприпаса, вокруг пальца обвести можно. Куда гипс смотрел?» «Я боюсь, он тебе этого не скажет». «Эй, жук!» Фаина с раздражением в голосе позвала управляющего. «Что?» На пороге небольшой комнатушки, где засели женщина и щерс, обложившись бумажками и ковыряясь в них уже битых 4 часа, появился здоровый рыжий детина нагловатого вида. «Миленький, а расскажи-ка нам, почему за прошлые полгода было продано всего лишь 10 реактивных снарядов, а?» «Ну так не берут». «А зачем администрация у нас грады заказывает? Они говном стрелять не умеют». «Конкуренция». «Да?» «Да». «Хорошо, конкуренция. На складе пересорт есть?» «Сплошной». «Наверное, вместо боезапаса на РСЗО минометные снаряды?» «Как вы догадались?» «Да тут гением быть не надо». В разговор вмешался Щерс. «Так они грузят, что попал, потом отвечай». «А кто у вас ответственный за прием товара?» «Я». «Почему не проверяешь?» «Некогда. Быстро разгрузили, я расписался и адью». «Жук, ты нам лапшу на уши не вешай. В Эль-Рияде караван всегда останавливается минимум на неделю. За это время все содержимое ящиков можно перебрать до последнего винта». «Я не понимаю, вы меня в чем-то обвиняете?» «Какой догадливый!» Щерс прищурился. Рыжеволосый жук ехидно ухмыльнулся. «Вы ничего не докажете». А вот это спорный вопрос. Фаина парализовала управленца, послала Вовчику образ черных армейских ботинок. Из пустоты на ногу жука полилась тонкая струйка голубоватой жидкости с едким химическим запахом. Она легко прошла сквозь толстую кожу обуви, носок, добралась до розовой плоти. Женщина перестала держать мужчину в оцепенении. Как только она отпустила заведующего складом, тот закричал во всю мощь легких, хватаясь руками за поврежденную конечность. Ничего хорошего из этого не вышло. Органические соли, неведомые отравы были не менее опасны, руки моментально покрылись волдырями. «Не ори, кишки застудишь!» Щерс был невозмутим. Действительно, демонстрации силы гораздо эффективнее угроз. «А теперь слушай внимательно». Жук, тихонько скуля, застыл. Фаина не удержалась от ядовитого комментария. «Будешь выпендриваться, в следующий раз кислота прилетит тебе в глотку». «На все это дерьмо...» Щерс обвел руками кипы бумаг. «На данный момент мне насрать». Заглянул в глаза управляющему. Продолжил. «На первый раз мы тебя прощаем, но помни, тебя уже поймали. Последнее китайское. Все? Понял?» Жук стоял на одной ноге, опираясь на косяк. Лицо изуродовало гримаса боли. Но, по всей видимости, слушал он не очень внимательно. На вопросительный взгляд Щерса быстро закивал, хрипя нечто нечленораздельное. «Вот и ладушки. Свободен. Фаина». Повернулся он уже, обращаясь к женщине. «Больше нам здесь делать нечего». Ревизоры встали и, быстро обходя прыгающего на одной ноге жука, засобирались к выходу. На улице стояла прекрасная погода. Город был красив. Женщина подставляла лицо ласковым солнечным лучам, щурясь от их ослепительной яркости. «Ты здесь не в первый раз, не так ли?» Фая решила попользовать Щерса на полную катушку. «Да». «Покажи мне город». Рыбник четвертый день сидел в своей приемной. Времени было много, посетители заходили нечасто. Два раза навещал Балерун узнать, как дела. Скорее всего, просто из вежливости или со скуки. Через два дня он заберет нужную книгу, и тогда... Что тогда? Иммунных станет больше? Смысл? Знахарь пока еще не догадывался, что совершить революцию в научном мире Стикса суждено не ему. Дни тянулись медленно, неторопливо, лениво ворочаясь, день-ночь, день-ночь. Фаина не особо скучала, было некогда. 5 торговых точек, кипы отчетности, сотни пунктов номенклатуры. Хорошо, что помогал Щерс. Для нее, не служившей в армии, тема оружия была темным лесом. Они справлялись. Сначала медленно, но понемногу дела пошли на лад. В каждом магазинчике повторялась одна и та же песня. Пересорт товара, подмена дорогостоящего на более дешевый. Им явно не хватало хорошего бухгалтера. Открытием это не было. Обычно люди, выбравшие своим жизненным призванием подсчет чужих денег, не являются суперменами. Зачастую это толстые тетки в очках на пол лица, вечно брюзжащие и ничего, кроме как стучать пальцами по клавиатуре, не умеющие. Фая могла бы предложить более 20 полулегальных схем, которым не подкопаешься, без образования и специфических навыков. Два последних дня стоянки торгового каравана были отчасти свободными. И женщина с удовольствием посвятила их прогулкам по городу. Черный человек в Эль-Рияде больше не появлялся, но его совет Фаина взяла на заметку, чем и заняла весь остаток времени пребывания в одном из красивейших городов Улья. Вполне возможно, он был прав, а потому бесцельно тратить часы, валяясь в огромной кровати, пусть и застеленной шелком по самое изголовье, женщина не стала. Движение, Фаечка, движение. Перенос в Улей дал много плюсов. Жизнь женщины стала разнообразнее, наполнилась давно забытыми эмоциями. Огонь, до того момента погасший в ее глазах, заиграл новыми сочными красками. Но был один жирный минус. Зачем жить? Смысла в постоянном беге она не видела. Нужна цель. «А где она?» Со смертью Гипса основной раздражитель исчез, и голова откровенно скучала по антагонисту, не дающему размеренно и спокойно существовать. «Враги держат нас постоянно в тонусе, не так ли?» Сходила с Рыбником в книжную лавку забрать словарь. Червь, несмотря на солидные знания в области художественной литературы, оказался посредственностью и занудой. Отчаянно не хватало пищи для ума. Набрав себе в запас несколько книг, женщина радовалась, словно ребенок. Наконец-то! Будет чем занять голову некоторое время. Прилично опустошенный, ровно через неделю караван двинулся в Багдад. По всей видимости, на этой территории подгружались кластеры из арабских стран, поскольку на этот раз унылый пейзаж пустынной земли вдоль маршрута следования автоколонны и не думал сменяться в лучшую сторону. Скука! Разбавляли впечатление нападения мутантов. И чем они только питаются на этих скудных землях? один раз отбились на ходу. Еще один колонна останавливалась, чтобы отразить удары с тыла. Скорость у пустынников была приличной, как и ниша в пищевой цепочке. Бегунов здесь не было. Элита и руберы. Быстрые, сильные и выносливые. Зачастую, появляясь с запада, они догоняли караван в течение получаса. Без потерь и в этом переходе не обошлось. У рыбника появилась работа, которую выполнять нужно здесь и сейчас. Автобус на скорую руку еще в прошлом переходе, превратившийся в походный госпиталь, уверенно отмерял километры бесконечной дороги. Времени у знахаря заниматься желанным занятием, к сожалению, и на этот раз совсем не осталось. Хорошо, что были помощники, немного смыслящие в полевой хирургии. Куда деваться? Вытаскивать осколки от своих же снарядов кому-то нужно. А в одиночку рыбник ни за что бы не справился. Балерун служил наглядным анатомическим пособием. Рука, в свое время позаимствованная у трупа неиммунного, напоминала конечность Халка. Смотрелось это немного комично, массивный кулак, украшенный костяными наростами и увенчанный черными когтями, не вписывался в комплекцию щуплого мальчишеского тела паренька. Но мужчины, порядком покалеченные в стычке, были готовы приобрести такой знак отличия, лишь бы не валяться несколько месяцев бесполезным обрубком. Красная жемчужина, съеденная знахарем после нападения атомитов, сделала свое дело. Запасы сил рыбника хватило на трех человек. Потом знакомая чернота, отключки и красочные бредовые сны. Впрочем, восстанавливать части тел на этот раз понадобилось ровно трем представителям активной обороны каравана. И никто без внимания не остался. Руководство автоколонны не брезговало ценными потрохами. Споровые мешки твари были опустошены подчистую. Потеряли 4 САУ, количество уменьшившегося боезапаса вовсе по счету не поддавалось, по крайней мере, моментальному. Когда караван зайдет в стаб, все детально будет записано в отчет. А пока Вайпер мысленно хватался за голову, подсчитывая убытки. Честно говоря, для отражения такого массированного нападения вывод из строя десятка бойцов и самоходок фатальными не были. Да и количество ценного хабара окупало все затраты. Вот только нервы, потраченные в попытках отбиться, не вернешь. Зараженные слетались на рокот моторов колонны, как пчелы на мед, предвкушая королевскую трапезу. То, что караванщики были хорошо вооружены, монстров не особо смущало. Вовчик, распластавшийся рядом с водительским сиденьем, теперь напрямую посылал образы водителю. Тот по рации делал запрос руководящему, после чего уже по другим транспортам активно обсуждалась тактика противостояния. «Кто предупрежден, как говорится?» Еще неделя в Багдаде, плановые ревизии Фаины и Щерса, все тот же результат. Управляющие торговыми представительствами воровали, не стесняясь, и не пытаясь хоть немного подделать более-менее достоверную отчетность. Женщина даже немного разочаровалась, но ведь должен попасться хоть один умный и хитрозадый, а нет. На третий день в комнату, где расположилась Фаина, постучали. «Открыто». Женщина не имела обыкновения закрывать дверь, поскольку Вовчик охранял ее покой лучше любого телохранителя. И зачастую старался не мозолить глаза, накидывая маскировку. На пороге стояли рыбник и балерун. Счастливые, довольные. «Вам что, миллион отвалился?» Мужчины быстро прошли в комнату, плотно закрыв за собой дверь. «Как у тебя тут со слышимостью?» «Как в бункере?» «Отлично». Знахарь прошел внутрь на ходу, доставая из сумки записи. «Я перевел. Половину». «А почему не все?» Брови женщины поползли вверх. Удивлена, но не сильно. Она помнила разговор в автобусе, а потому полагала, что мужчины, скорее всего, добрались до рецептуры вакцины. Потому что дальше читать этот бред сумасшедшего ученого смысла нет. А где он есть? Рыбник, перелистывая тетрадь, нашел нужную страницу. Показал Фае. Что это? Химическая формула вакцины. На амфетамин похоже. Друзья ошарашенно воззрились на женщину. Что я такого сказала? А откуда ты знаешь молекулярную структуру амфетамина? Балерун, преодолев секундный ступор, задал закономерный вопрос. «Я много чего знаю, и ЛСД тоже могу состряпать. Тут в другом загвоздка. Смотри». Она показала пальцем на участок чертежа. «Здесь непонятный хвост из органического соединения, название которого тебе скажет только практикующий химик. И получить этот хвост, я думаю, будет нашей основной загвоздкой. Еще присутствует элемент МР. Я не знаю, что это. Создать основу моих умений хватит. А что делать с этим дополнением, не знаю. Наверняка в лаборатории, где ты взял эту тетрадь, найдутся сведения. Могу предположить, этот хвост синтезируется отдельно, а потом азотное производное замещается в определенных условиях. Каков будет выход полезного вещества, вообще загадка. Здесь же доподлинно ничего не известно. Во-первых, соединение с большой долей вероятности будет неустойчивым, поскольку идет сильный перекос вот этой ветки. Подожди. Рыбник наконец подал голос. То есть ты говоришь, что это реализуемо? В записях значится, что вакцина очень дорога в производстве и срок ее хранения не превышает 1 недели. Вполне вероятно. Даже если налажено промышленное производство амфетамина, при идеальных условиях можно получить от 2 до 6 различных фракций. А может, ты нам ЛСД сваришь? Побольше? А то голова пухнет. Балерун, не сильно разбиравшийся в химии, мало что понимал в Фаиной тарабарщине. Зато рыбник слушал очень внимательно. ЛСД в кастрюльке не сделаешь, тут нужно специализированное оборудование. И вообще я уже ничего не помню, давно это было. Желание блеснуть интеллектом перед мужчинами грозило вывернуть наружу ее неприглядное прошлое, о котором лучше умолчать. Хотя бы до поры до времени. Такую наркоту лучше искать в городских кластерах. Ага, в пекле, например. Почему бы и нет? Кстати, а как они паразита назвали? Фаина решила, что разговор лучше повернуть в другое русло. Дескаладой. Рыбник про себя тоже отметил, что столь будоражащую разум балеруна тему с ЛСД лучше закрыть. Странно. Гриб и женским именем? Это потому, что он в первую очередь выгрызает мозг. Смешно. Фаина не знала, как ответить на язву. Вообще язык, не умеющий вовремя остановиться, хуже диверсанта. Расскажи об этом зараженным. У них кроме вечного голода пропадают практически все знания и навыки. Я не могу помочь всем. То-то же. А вот если мы сделаем вакцину, лицо парнишки приобрело мечтательное выражение. То подземелье озолотится, а зараженных меньше не станет. Женщина не стала поддерживать радужные бредни друга о светлом будущем. Альтруисты в Стиксе не живут. Хотя бы потому, что им тоже надо чем-то питаться и содержать себя. Желательно в мягкой-мягкой постели и с полным холодильником пива. Был бы здесь интернет, так и вообще. Кстати, а что там о побочных эффектах написано? Ведь должны же быть, по идее. Да вроде как испытания показали эффективность в 92% случаев. Побочек нет, но есть маленькое «но». Паразит, попадая в организм, не развивается, а потому ни способности, ни повышенной регенерации организм не получает. Ну, тогда все понятно. Очередной раз подтверждает, что наркотики – зло. Беседа ее утомила. Недочитанная книга сиротливо лежала на прикроватном столике цветным огрызком. Фаина тоскливо посмотрела на мускулатуру. Пора выгонять гостей. «Извините, ребятки, я хотела поспать». Она картинно зевнула, не забыв потянуться для большего эффекта. «Ну что ж, и нам нужно идти. Хорошего дня». Рыбник быстро собрал тетради и, распрощавшись с женщиной, удалился, не забыв прихватить с собой Балеруна. А вот теперь можно и отдохнуть. Фая легла, прихватив с собой в кровать довольно-таки интересный исторический роман. Эль-Рияд, Багдад, Абу-Даби. Дальше шли кластеры с индийским населением. Раджа-Пури, Нью-Дели и еще куча названий, мало что говорящих обычному человеку. У Фаины голова шла кругом от бесконечных ревизий и проверок, сводящихся к одной единственной истине – воруют все. И это было очень печально. Рыбник, наконец, закончил перевод рукописи загадочной Одри Чедрес, придя тем самым к выводу, что нужно еще покопаться в той самой лаборатории, откуда они со жмыхом попали в подземелье целую вечность назад. В пути эксцессов практически не происходило. Нападение мутантов, которым уже привыкли как к чему-то повседневному, ничем особенным не отличались. Караван планомерно сбрасывал товар, забирая засидевшихся на стабах своих, поселковых. Попутно велась загрузка провизий и прочих необходимых для комфортной жизни товаров. Наконец, сделав солидный крюк и повернув на северо-восток, колонна двинулась в обратный путь, по пути распродавая оставшиеся боеприпасы, запчасти и прочее. Одним словом, огрызки роскоши. На том же юге, но много восточнее, тянулась узкая полоса русскоязычных стабов. Делая разворот, чтобы двинуться в обратный путь, Вайпер велел активировать красуху. Рядом внешка, а рисковать колонной – большая глупость. В подземелье, как и всегда, царило оживление. Часовые стояли на постах, бдительно наблюдая за окрестностями. Шум работающего инструмента доносился из-за кутков мастерских. Прошло чуть больше месяца, когда Альт отправил свой второй караван. Жизнь наладилась. Каждый человек в поселке знал свое дело и занимался тем, что ему положено. В уютных боксах, на кухне, в столовой изредка собирались шумные веселые компании, обсуждая текущие события и играя в карты. Сдабривалось веселье щедрой дозой спиртного, в неограниченном количестве хранящегося на складах. Зачастую обсуждали давно почившего Гипса, в ипостаси редкостного тирана и самодура. Качество работы возросло, а потому Альт не мог не нарадоваться произошедшим переменам. Он практически закончил выстраивать линию обороны. Как бывает, защита имела слабые места, но бывший боец группы А упорно работал над недостатками. Скоро, очень скоро в подземелье будут бояться сунуться самые безголовые монстры. И люди, между прочим, тоже, что и являлось целью столь масштабной стройки и перестановки вооружения. Человек в черном костюме стоял в одном из многочисленных нежилых помещений. Задумчиво глядя себе под ноги, размышлял: «В улье неуязвимых быть не должно». Все-таки решившись, он бросил семя портальной ловушки. Пройдет достаточно времени, прежде чем оно прорастет и окончательно созреет. Хорошее было подземелье. Жаль, что он так поступает. Но иного выхода нет. Поселок превращается в центр силы, и этого допустить нельзя. А что до людей? Недостатка в них никогда не было. Придут другие, и, возможно, им удастся удержать равновесие. Маленький бирюзовый огонек пульсировал, поглощая и перерабатывая материальные частицы. Цикл жизни ловушки до безобразия прост. Она созреет, постареет, а затем и вовсе умрет. Но прежде чем окончательно погаснуть, натворит в поселке немало бед. Остановка в первом русскоговорящем стабе очень обрадовала друзей. После арабской и индийской тарабарщины родная речь дарила наслаждение не только слуху, но и мозгу в целом. Фаина чуть не расцеловала первого попавшегося ей прохожего, который по ошибке решил поздороваться с эмоциональной женщиной. «Фая, не надо на людей кидаться, они живые», — ядовито заметил Балерун. «Кидайся на амбразуру», — поддержал товарищ знахарь. Женщина поджала губы. «Спелись, сволочи!» Поселение Матвеево жиру не бесилось. Основные строения стабы были прилетевшими с земли. Хрущевские панельные пятиэтажки занимали львиную долю стабильной территории. Население немного переделало жилище под себя. Довели до ума обрезанную переносом инфраструктуру, подшаманили некоторые обвешалые конструкции. Бетонные тротуары сияли чистотой. Детские площадки времен СССР радовали глаз свежими яркими красками. В общем, жили. Во главе хоровода, как зачастую бывает в небольших поселениях, стоял развитый ксер. Немного торговали с соседями, но основную часть населения здесь составляли рейдеры, таскающие из близлежащих территорий потроха мутантов и не менее полезные в хозяйстве вещи. Действуя крупными группами по 15-20 человек, они снаряжали хорошо вооруженные экспедиции. Отчаянные одиночки также встречались, но в меньшинстве. В двух словах – нормальный, постепенно развивающийся стаб. Стоянка здесь длилась недолго. После двухдневного перехода уставшие караванщики загнали транспорт в поселок, чтобы наконец-то помыться, поесть и выспаться по-человечески. Своей недвижимости у подземельных в Матвеево не было, а потому пришлось ютиться по несколько человек в маленьких неуютных комнатенках. Хорошо, что постельное белье было чистым. Фаина выпорхнула из душа, на ходу вытирая голову полотенцем и стараясь сильно не размахивать руками, чтобы не удариться локтем о какую-нибудь выпирающую часть стены. «С легким паром!» — послышался насмешливый, уже позабытый голос. Убрав полотенце, на тот момент закрывающий обзор, женщина увидела знакомое лицо человека в черном костюме. Он сидел на ее кровати, скрестив ноги. «Обувь не снял, сука!» «Спасибо!» Она была несколько удивлена, что не помешало ей заметить лаковые туфли на своей чистой постели. «Похвально, что вы послушали моего совета. Многие делают наперекор, не желая прислушиваться к голосу разума». Мужчина с подернутыми пеленой глазами, заметив неодобрительный взгляд Фаины, опустил ноги на пол. «Прошу прощения. Собственно, зачем я здесь? Ваша колонна движется в обратный путь. Возьмите с собой тех, кто вам не безразличен, и уходите с маршрута». Та смотрела с некоторой оторопью в глазах. «Нет, дорогая, всю колонну отворачивать с дороги нельзя. Максимум 4 человека плюс вы». Мужчина сделал паузу, задумавшись на пару секунд, затем продолжил. «Возле указателя на Веселый ваш караван будет там на вторые сутки пути, где-то в полдень. Не забывайте про свои вещи». Дверь открылась, в проеме стоял Балерун с большим пакетом в руках. «Ты его видишь?» Фаина, не глядя, протянула руку в сторону незнакомца. «Кого?» Женщина посмотрела на кровать. Пусто. В том месте, где несколько мгновений назад сидел этот странный человек, на постели не было ни единой складки, говорящей о том, что здесь не так давно находилась чья-то задница. Чисто. Улик нет. Может, этого достаточно для постановки диагноза? Шизофрения? Или чепуха? Болезни здесь нет. Или все-таки видение? Ты в порядке? Парнишка быстро подошел к Фае, прикоснулся губами ко лбу. Температуры нет. Галлюцинации у меня. Зло прокомментировало излишнее беспокойство женщина. Так ты все-таки сварила ЛСД? Нет. Он отложился у меня еще 40 лет назад в спинном мозге. Могу поделиться. Съехать с темы можно было, лишь доведя ее до абсурда. Так что там говорят твои галлюцинации? Говорят, что на второй день пути... Фаина кратко пересказала содержание монолога странного человека, который приходил к ней уже второй раз. Выслушав весь бред, который несла женщина, Балерун пришел к неутешительному выводу. «Все-таки с друзьями наркотой делятся, а не крысят». «Да достал ты, нет у меня ничего». «Конечно, рассказывай». Парень не верил ни единому слову. Если этот мужик в костюме действительно существовал, по улью давно уже ходили бы легенды. А так, ничего подобного за 2 года постоянного проживания в аду под названием Стикс Балерун не слышал. «Спорим, будет поворотно веселый». «На что?» Она мысленно прикинула, рисковать не хотелось. «На 3 горошины». «Идет». Парень пожал руку Фаине, а в этот момент зашел рыбник. Лицо было озабоченным, движения казались дерганными. «Что волнует?» Наверняка очередная неприятность. Вот так всегда происходит в периоды длительного затишья. Беспокойство, который день мучило женщину, грозясь, вылиться в очередной хаос. Но вид подавать нельзя. «Хорошо, что пришел. Разбивай». Знахарь недоуменно уставился на них, потом быстро сообразил, что к чему, и, пробормотав себе под нос про долю, разбил крепкой рукопожатие. «Ты чё нервный такой?» «Странные ощущения мучают. Не пойму, в чём дело». «А я тебе говорила». Фая радостно вскинулась. «Ты поесть принёс?» Балерун начал доставать из пакета нехитрую снеть. Он прошёл на кухню и начал забивать продуктами 2-метровый холодильник, чинно возвышавшийся над окружающим пространством. Хорошо все-таки в улье. Новая бытовая техника, шикарная обстановка сдающихся квартир. Плохо, правда, что не совсем безопасно для жизни. Но и к этому со временем привыкаешь. А венцо ты захватил? Женщина, все время перехода по кластерам, державшаяся словно стойкий оловянный солдатик, откровенно переживала, что сегодня ей не удастся выхлебать 2 бутылок. Так сказать, перезагрузиться. «Тебе 6 литров будет достаточно?» — переспросил рыбник, доставая из сумки 2 3-литровые коробки Изабеллы. Фаина взглянула с тоской в глазах. «Полусладкое, красное, фи». «Я просила белое сухое». «Какая разница, чем нажраться?» Рыбник немного обиделся. «Ну, забыл он. Чё, обязательно мозг по этому поводу выносить?» «Разница есть всегда», — поучительным тоном ответила женщина. «Ладно, спасибо. Через 30 минут жду вас за стол. А пока вон с кухни». «Только давай без твоих штучек, окей?» Балерун опасался, что дурное настроение Фаины отравит им ужин в прямом смысле этого слова. Он ошибался. Выпив залпом первые две кружки, она начала напевать себе под нос нехитрый мотив какой-то попсятины и принялась греметь кастрюлями. «Жизнь хороша». Вечер прошел довольно-таки весело. Отвоевав себе двуспальную кровать, Фаина ушла на боковую. Двое мужчин вальтом разместились на диванчике. К сожалению, идея секса втроем не нашла отклика в сердце женщины. Ложась спать в одной плоскости с балеруном, рыбник ухмыльнулся. Ему нравилось на пару с этим парнишкой троллить высокомерную тетку. Конечно, выглядела она лет эдак на 25, но разговоры у нее были слишком уж умными. И это тоже плюс. Опыт ни за какие деньги не купишь.